Мефистофель. Фаусту. Зачем ты складками на лбу мрачишь счастливую судьбу? Закончен труд, готов затон, мир суши с морем заключен. Куда велишь твои суда, уносит на себе вода. Из стен дворца своей рукой ты правишь мировой судьбой. Здесь был задуман первый шаг. На этом месте был барак. Прорытый здесь когда-то ров покрылся веслами гребцов. Твоим умом к концу работ от моря возведен оплот. Здесь, Фауст, отвратительно здесь. Вот в нем одном и ужас весь. Ах, ты такой ведь воротила и с хитростями так знаком. Как мне разделаться с постылой старухой и стариком? Томлюсь, безумствую, мытарюсь. На шее ж это старичье. Что мне владычество мое? Я сам на тот участок зарюсь. Я там устроил бы помост и созерцал бы с этой вышки простор прирезанных борозд, земли, отхваченной излишки. Там наблюдал бы я разбег растущих в ширину владений, которыми венчал свой гений вдаль заглянувший человек. Как неприятен недочет среди общего великолепия. Запахнут липы, звон пойдет, но словно погребен я в склепе. Неужто в жертву я отдам свой план препятствиям невольным? Как быть со звоном колокольным и с липовой рощей нам? Мефистофель. Звон колокольный не пустяк, он отравляет каждый шаг. Недопустимо равнодушье к тому, что вечно режет уши. Заладит это динь-динь-динь. Прощай, безоблачная синь, что похороны, что крестины, для колокола все едино. Вся жизнь как будто призрак, хмарь, а главное, один звонарь. Фауст. Сопротивляясь, эти люди мрачат постройки торжество. Они упрямы до того, что плюну я на правосудие. Мефистофель. Их выселить давно пора в назначенные хутора. Фауст. Ты знаешь место у бугра, где их усадьбой наделили? Переселяй их со двора. Мефистофель. Они и глазом не моргнут, как будут уж от нас за милю, где об испытанном насилье забудут в несколько минут. Пронзительно свищет, возвращаются трое сильных. Вот вам начальника приказ. Он завтра просит в гости вас. Трое сильных. Он с нами груб. Пусть угостит, чтобы не вспоминать обид. Уходят. Мефистофель к зрителям. Так отдал в дни еще древней свой виноградник Навуфей.